Глава четвертая. Я дрожала от холода и страха, но все же набрала в грудь побольше воздуха и произнесла. «Меня зовут Полина Федоровна Лисецкая. Мне 22 года, работаю ведущим архивистом в городском архиве города Томска, страна Российская Федерация». Потом сделала еще один глубокий вдох и закончила. «Я из 2024 года». Мужчины уставились на меня, как на невиданное чудо. В образовавшейся тишине было слышно, как стучат мои зубы. «Постойте, у меня паспорт с собой есть!» Спохватилась я и полезла в рюкзак. Но тут же пожалела о своем решении. Едва затрещала молния в рюкзаке, как храмовник начал громко произносить какие-то слова на незнакомом языке. А когда я вытащила паспорт и, развернув его, показала на фотографию и на свое лицо, случился очередной виток гонения на ведьму, то есть на меня. «Колдовство!» — вскочил на ноги храмовник. Поддавшись его порыву, все повскакивали со своих мест, отшатнулись от меня и, перекрикивая друг друга, повторяли за храмовником, что это колдовство. Один Адлар оставался спокоен. «Что это?» — ткнул он пальцем в рюкзак. «В моем мире принято носить такие сумки на плечах, чтобы руки были свободные». Я начала тихонько шмыгать носом, понимая, что, увы, участь моя предрешена. Но до последнего не хотела показывать свою слабость. Этому меня бабушка учила. «Картофель, сельдь в масле, лук». Хлюпая носом, но стараясь держать лицо перед всеми, я доставала из рюкзака продукты, купленные в маркете. «Заколдованная ткань и заговоренный бочонок», — указал пальцем храмовник на полиэтиленовые пакеты и банку с сельдью. Но на этот раз не стал призывать всех к моему сожжению, потому как между мужчинами прошел шепоток. «Она прикасается к луку. И не вспыхивает огнем при этом. И не корчится от боли». Что бы это могло значить? Я перестала выкладывать содержимое рюкзака и обвела всех присутствующих взглядом. «Тебя не жалит лук?» Адлар переводил взгляд с крепкой луковицы на меня и явно был удивлен. «Ну, как не жалит? Когда ем, бывает, и слезы текут, и дыхание перехватывает. Но если понемногу, то терпимо. А почему вы спрашиваете?» Наконец я догадалась задать вопрос. «Церковь учит нас, что колдуны и ведьмы не переносят даже вида лука». Я тут же разорвала пакет, в котором лежал лук, и, быстро сорвав с него шелуху, откусила кусок. Такой огромный, от всей души. Слезы, сопли, нехватка воздуха — я все стерплю. Главное — доказать всем, что я не ведьма. Прожевала и проглотила, не моргнув глазом. Лишь смахнула накатившие слезы. «Еще? Я могу всю съесть. И чеснок, кстати, тоже. Чем еще доказать, что я не ведьма?» Лучик спасения, маячивший впереди, придавал сил, и я начала храбриться. «Святой отец, что известно церкви о таких, как она?» Адлар обратился к храмовнику, указывая на меня. «Ну, в древних свитках упоминают о таких странниках, что очутились откуда-то в нашем мире. Но они опасны для нас, поэтому подлежат смерти». Злорадно сверкнул глазами храмовник. Радовало, что он не требовал моей немедленной казни. Пусть крошечная, но победа. «Что еще у тебя там?» Кивнув ему, вернулся к моему рюкзаку Адлар. «А вот!» Я расстегнула все молнии и, перевернув, вытряхнула содержимое на стол. Правда, книгу бережно достала и положила перед собой. Разряженная трубка телефона, зарядное устройство, початая пачка сухих салфеток, пара прокладок, ключи, пакеты, сложенные и аккуратно завязанные в узел, чтобы не тратить деньги на покупные, банковская карточка, проездной, кошелек с несколькими монетами, электронный пропуск на работу, зубочистка в упаковке, надкусанная плитка шоколада и крошки мусора. Вот и все, что было в моем рюкзаке. Мужчины цокали языками и явно не понимали предназначения этих всех предметов. Тогда я взяла дело в свои руки и начала с самого простого — связки ключей. Объяснила, что эти два от квартиры, этот от домофона. «Что такое квартира? У нас тоже есть ключи, но твои какие-то детские как будто». Адлар отцепил от пояса внушительную связку амбарных ключей и грохнул ими о стол. «Старинные, ручной работы, за какие коллекционеры дорого заплатят, наверное», — мелькнула мысль, но я отмела ее по причине несущественности. И принялась объяснять, что в моем мире не у каждого есть финансовая возможность иметь дом. Поэтому государство придумало форму совместного проживания — квартиры. А что ключи маленькие, так удобнее носить. А что еще сказать? Затем я перешла к кошельку. Деньги — это ведь всем понятно? Высыпала на ладонь монеты и стала рассказывать, что в нашем мире можно оплатить покупку наличными или картой. В подтверждение подняла кусок пластика и покрутила его в руке. Затем положила все это на стол и предложила рассмотреть самим. «Изящная работа! Мастер, что надо!» — послышались шепотки, когда монеты пошли по рукам. После я взяла в руки книгу и, сорвав с нее пленку, развернула. Первым кинулся заглянуть в нее храмовник, но тут же разочарованно отвернулся. «Эту книгу я купила по дороге домой. Она посвящена истории мыла. Вот, посмотрите, здесь почти на каждой странице изображение». Я повернула книгу так, чтобы всем было удобно рассматривать картинки, и медленно переворачивала страницы. А там и египетские пирамиды, и средневековье с чинами и крысами под ногами людей, и современные заводы по производству мыла и сопутствующих товаров. «Если ты настолько богата, то почему живешь со всеми?» Храмовник, сощурившись, первый раз обратился ко мне напрямую. «Неужели крепость пала? Так это следует понимать? Он уже верит мне?» «Я далеко не богата. Стала бы я работать, по-вашему, будь я богата?» Ничего другого в голову не пришло, и поэтому отговорилась именно этим. «А с чего вы взяли, что я богата?» «Ну, не каждый может себе позволить купить даже свиток. А у тебя вон какая книга?» Храмовник ткнул пальцем в раскрытые страницы. «Ах, вот оно что!» «Так у нас книги не представляют особой ценности. Массовое производство, потому что...» И какое-то время мне пришлось объяснять, что такое массовое производство, группы организованных людей, специально отведенные для этих целей строения, станки. В точности процесса я не знала, но думаю, что и этой информации, судя по приоткрытым ртам, было более чем достаточно.